Глава 8. Война. В октябре 2019 года министр обороны Шойгу дал интервью газете «Московский комсомолец», в котором обрушился на Запад и НАТО не только за разрушение советских вооруженных сил в 1980-1990-х годах, но и за ведущуюся против российской армии информационную войну. Если погрузиться в историю, то крах многих государств начинался с развала армии. У нас есть подразделения специального назначения, которые проводят специальные операции. В этих операциях, бывает, ребята и получают ранения, и гибнут, равно как и в других подразделениях. И вот представьте себе, что некие люди по указке из-за рубежа начинают лезть в их семьи, лезть на кладбище. Попытки внедрения в наши сети связи ежедневно исчисляются несколькими сотнями. В таком же режиме в информационное пространство нашей страны и всего мира вбрасываются фейковые новости о нашем министерстве и вооруженных силах. То мы якобы нанесли удар по больнице, то мы якобы готовимся к захвату той или иной страны, то у нас десятки гробов прибыли куда-то, то у нас кто-то из начальства руководства Минобороны чего-то там сотворил. Все это психологическое давление на военнослужащих. Мы с вами уже говорили про гибридные войны. Это один из инструментов гибридных войн, один из применяемых против нас видов оружия. Глава Министерства обороны редко дает интервью, поэтому она стала громким новостным поводом. Некоторые наблюдатели посчитали его заявкой Шойгу на будущий карьерный рост или даже на позицию преемника Путина после 2024 года. Но любопытнее другое. Обращение одного из ведущих российских политиков к конспирологии демонстрирует, что за годы суверенной демократии именно теория заговора стала ведущим, центральным элементом политического мышления. И важную роль в этом сыграл конфликт в Украине в 2014-2015 годах. Слова Шойгу о журналистах, пишущих про кладбище, отсылают к репортажам о гибели псковских десантников и наемников из армии Вагнера на Ближнем Востоке и в Африке, сделанным как российскими, так и зарубежными медиа. Именно гибель российских десантников в Украине и активное военное присутствие за рубежом, вначале в Крыму и Донбассе, а затем в Сирии, Африке и Южной Америке, изменили внешнеполитический образ России. К жизни вернулись клише времен холодной войны с США и большой игры против Британии. Волна сообщений и историй о всесильных русских хакерах и шпионах достигла высшей точки в 2017 году, когда расследованием возможного сотрудничества нового американского президента Трампа с Кремлем занялась специальная комиссия прокурора Мюллера. Медийная кампания сыграла на руку Москве. Самые абсурдные статьи, выходившие в западной прессе, финансируемые Кремлем медиа, стали подавать как глобальную антироссийскую войну. Это позволило укрепить как население, так и власти в мысли, что Россию спланированно пытаются дискредитировать, потому что она встала с колен и жестко обозначила свои внешнеполитические интересы. Первый звонок прозвучал перед Олимпиадой 2014 года в Сочи, когда различные западноевропейские и американские СМИ рисовали одновременно ужасные и забавные картины подготовки страны к встрече участников. Тут были и законы против пропаганды среди детей ЛГБТ-отношений, и коррупция на олимпийских стройках, и двойные унитазы в номерах спортсменов. Наконец, в финальные дни Олимпиады западная пресса и вовсе переключила свое внимание с Сочи на Киев, где в это время проливали кровь протестующие. Кремль интерпретировал это как попытку испортить спортивный праздник и очернить Россию. А когда Виктор Янукович среди ночи бежал из своей резиденции в Межигорье, власть в Украине захватила временное правительство, а в Крыму появились вежливые люди, кремлевской верхушке стало окончательно ясно, что единственный способ уцелеть на фоне эскалации антироссийского конфликта — постараться превратить Россию на словах, а затем и законодательно, в осажденную крепость. За несколько первых месяцев 2014 года страна вновь разделилась на своих, безоговорочно поддержавших действия Кремля, и чужих, тех, кто позволял себе хотя бы малейшую критику властей. Безразличие было непростительно. В ситуации, когда в соседней стране у власти находилось марионеточное правительство, действующее по указке из Вашингтона, а общество плавно скатывалось к гражданской войне, не поддержать власть значило не просто продемонстрировать отсутствие патриотизма, но проявить себя врагом своего народа. Именно 2014 и 2015 годы стали периодом активного социального объединения вокруг Владимира Путина. Это явление политологи назвали эффектом сплочения. Рейтинг президента достиг максимума за все 16 лет его правления, в то время как отношение к ЕС и США, напротив, стало наихудшим за все постсоветские годы. Такой расклад оказался удобным фоном для очередного раунда демонизации оппозиции, которую с легкой руки пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова стали называть «нано-пятой колонной». Активное использование разработанной в предыдущие годы культуры заговора с целью мобилизовать страну и тотально заглушить любые оппозиционные высказывания продемонстрировало новый этап в развитии российского политического режима. Начиная с 1990-х годов, как было показано в предыдущих главах, теории заговора медленно дрейфовали с окраин политического дискурса в самое его сердце. То, что невозможно было выразить публично в нулевых, к середине 2010-х стало частью активного словаря политических элит. И если раньше горячим периодом для распространения теорий заговора были исключительно электоральные периоды, то с 2014 года среди политиков стало модно не скрывать своих конспирологических антизападных взглядов и вне выборов. Идеи и концепции, которые разрабатывались Сурковым с середины нулевых для поддержания режима, даже после ухода их автора из президентской администрации, активно использовались для сохранения высокого рейтинга Путина. Собственно, получить общественную поддержку иными способами с каждым годом становилось все труднее. К началу конфликта на Украине рейтинг Путина неуклонно снижался, а количество недовольных его политикой постепенно росло. Усиливающаяся экономическая нестабильность и падение доходов в стране неумолимо подтачивали популярность лидера, а вместе с этим страдала и способность режима кооптировать оппозиционно настроенных граждан. События в Украине стали опасным прецедентом в глазах Кремля. Восставшие против коррупции и жестокости режима люди могли вдохновить россиян на похожие действия. В итоге, начиная с 2014 года, Государственная Дума приняла ряд законов, серьезно ограничивающих свободу граждан и увеличивающих наказание любым потенциальным революционерам. Другим способом формирования поддержки режима стало усиление контроля над информацией. Как продемонстрировали Дэниел Трейсман и Сергей Гуриев, манипуляция информацией – один из основных способов выживания авторитарного режима, и особенно востребован он в период экономических и политических неурядиц. В России, где телевидение все еще остается главным источником новостей, именно оно сыграло активную роль в дискурсивном разделении нации на своих и чужих. В период украинского кризиса российские медиа переключились в режим агрессивной пропаганды 24/7. Главным нарративом общественно-политических программ стал антиамериканизм. «Пятая колонна», «национал-предатели» и «укрофашисты» — эти слова в 2014 году звучали с экранов едва ли не чаще всего. Телевизионный критик Арина Бородина отмечала, что в тот период все новости, не связанные с Украиной, отодвинулись на второй план. Менее лояльные Кремлю медиа оказались под серьезным давлением со стороны государства и собственников. В общем, было сделано все, чтобы на экранах и телевизоров, и компьютеров россияне видели только то, что хотели власти. Агрессивная медиакомпания преследовала определенную цель — привлечь на сторону власти менее политизированных и хуже разбирающихся в политике россиян. В ситуации тающей массовой поддержки обретение новых сторонников через агрессивное шельмование иностранцев и шпионов помогало властям укрепить контроль в стране. Иконой этого процесса стал Дмитрий Киселев, бессменный ведущий «Воскресных вестей недели», самого рейтингового новостного шоу последних лет. Выпады Киселева в адрес американцев, украинцев и оппозиции часто становятся жупелом государственной пропаганды, иллюстрацией того, какими Кремль хочет видеть своих сторонников и противников. Помимо этого, Киселев — неотъемлемая часть российской медийной и политической элиты, руководитель огромного медиахолдинга «Россия сегодня». Учитывая расширение и укрепление конспирологических теорий в России в годы украинского кризиса, а также то, что эффективно проанализировать весь появившийся корпус первоисточников представляется невозможным, предметом рассмотрения в этой главе станут именно сюжеты программы Киселева как яркий образец русской культуры заговора, ставший, наконец, мейнстримом. Украина – марионетка Запада. Отсутствие субъектности у участвующих в заговоре – один из маркеров конспирологического мышления. Представить, что протестующие на Майдане сами организовали самооборону и спустя 3 месяца свергли действующую власть, немыслимо. За ними явно стоял кто-то, кто планировал их действия, провоцировал власти на большую жестокость, выводил снайперов на крыши. Столкновения на Грушевского и Банковой стали точкой невозврата в борьбе протестующих против Януковича. Но в России победа революционеров и создание нового украинского правительства были безоговорочно восприняты как формирование недружественного режима под защитой Вашингтона. Все произошедшее рассматривалось как вторжение в непосредственную сферу интересов Москвы, как образование враждебного союза для атаки на РФ, и Украине в этом союзе отводилась роль всего лишь плацдарма и расходного материала. Бывший директор ФСБ и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что за кризисом в Украине стоят именно США, имеющие целью, взрастив поколение антироссийски настроенных украинцев, вывести страну из-под влияния ближайшего соседа. В результате длительной обработки россиян со стороны СМИ именно США и Украина стали восприниматься главными внешнеполитическими врагами России. Запись телефонного разговора, состоявшегося между послом США в Украине Джеффри Пайеттом и заместителем государственного секретаря Викторией Нуланд в феврале 2014 года, в котором политики обсуждали возможных будущих членов украинского правительства, идеально подошла на роль доказательства того, что именно Соединенные Штаты стояли за беспорядками в стране. Бывшие лидеры Украины Виктор Янукович и Николай Азаров также назвали новые власти марионетками США. А после того, как Нуланд угостила солдат внутренних войск на Майдане печеньем, появился популярный мем про печеньки Госдепа. В течение всего кризиса в Украине российское телевидение неустанно ассоциировало новые украинские власти с США. Евгений Рожков в «Вестях недели» убеждал зрителей, что ночь подсчета голосов на президентских выборах Порошенко провел в гостях у посла США Пайета. «Пока на участках подсчитывали бюллетени, посол настоятельно советовал Петру Алексеевичу перейти к решительным действиям на Донбассе, а в случае многочисленных жертв обещал погасить негативный эффект в возмущенном сообществе. После этого олигарх собирает силовиков и уже требует зачистить Донецк и Луганск до инаугурации. И, как рассказывают присутствовавшие, даже озвучивает допустимое количество жертв — 2000». Новость о том, что в Киев прибыл с визитом глава ЦРУ, стала еще одним доказательством того, что за конфликтом в Украине стоят именно США. Тогдашний глава Комитета Госдумы по международным делам, а до того известный телеведущий Алексей Пушков, прямо заявил: «Это просто подтверждает, что нынешнее правительство не самостоятельное. У него просто нет своего собственного видения проблемы, что все согласовывается с Вашингтоном». Тогда что удивляться, что часть страны, Украины, не признает это правительство? В феврале 2015 года в программе Киселева был показан сюжет, в котором подробно объяснялось, что способствовало успеху новых украинских властей. Америка посылала им и оружие, и боеприпасы, и деньги. Вместе с помощницей Викторией Нуланд госсекретарь США Керри привозит в Киев почти $16,5 миллионов. Если верить калькуляции главы украинского Минфина Яреська, их не хватит и на 2 дня военной операции. Но и Порошенко, и Яценюк поочередно расплываются в благодарности. Тем более, что и Обама впервые публично признал, нынешняя украинская верхушка пришла к власти не без помощи Вашингтона. Хоть и звучит неожиданно, но ведь и не было никогда секретом. Чем чаще американские политики посещали Киев, тем больше это давало российским журналистам возможности подчеркнуть, кто в действительности заправляет всем происходящим в Украине. Тем более, что и американские, и европейские политики не всегда задумывались о возможных последствиях своих действий. Приезд вице-президента Байдена в Украину в апреле 2014 года стал яркой иллюстрацией тесного союза между двумя странами. В сюжете от 27 апреля 2014 года Корреспондент «Вестей недели» Александр Болицкий заявил: «В кадре детали, что как нельзя точно отражают сегодняшние ориентиры новой киевской верхушки. Американский флаг над украинским парламентом и американский посол Пайет, который берет на себя функции шефа протокола на встрече с депутатами Верховной Рады. Усаживает вице-президента США в кресло украинского спикера, словно показывая, кто в стране хозяин». Появившиеся в социальных сетях мемы о Байдене в украинском правительстве изящно подчеркивали не только марионеточность украинского режима, но и силу путинского. Эти яркие образы, распространяемые российскими медиа, преследовали две цели. С одной стороны, Украина превращалась таким образом в геополитического другого, союзника США. Правда, с точки зрения военной мощи, восприятие Украины как опасного другого могло поставить под сомнение потенциал самой России, но сближение Украины с Соединенными Штатами позволяло очернить и демонизировать соседнюю страну и ее население, делая любые контакты или позитивное отношение к ней поводом для обвинений в измене Родине. Кроме того, это послужило аргументом для присоединения Крыма к России. С другой стороны, все происходившее в Украине представлялось примером того, что будет с нацией, если она окажется отравлена цветной революцией. Нефть и заговор. Вечное проклятие ресурсного национализма. К концу 2014 года цены на нефть на мировых рынках начали снижаться, что вкупе с введением санкций резко ударило по российской экономике. Неопределенность этих цен, равно как и их значение для поддержания суверенитета, с конца нулевых также стали интерпретироваться через призму заговора. Травма холодной войны, когда Саудовская Аравия и США договорились о планомерном снижении цен на нефть, невероятно сильно повлияла на постсоветские элиты. Теории заговора стали важным механизмом понимания колебаний нефтяных цен. Ситуация усугублялась еще и тем, что Кремль использовал высокие цены на нефть для роста великодержавных настроений. Так называемый ресурсный национализм стал источником популярности политического режима. Однако базис для этого национализма был слишком слабым. Сначала в 2008, а затем в 2014 году цены на нефть резко упали, и правительству пришлось тратить деньги стабилизационного фонда, чтобы миллионы бюджетников, ядро путинского электората, продолжали получать зарплату. Какова природа ресурсного национализма и какое место в нем занимают теории заговора? Именно в период украинского кризиса стало понятно, что одним из базисов формирования российской нации стали природные ресурсы. В 1990-е годы от деиндустриализации советской промышленности больше всего пострадали миллионы научных сотрудников, работников предприятий, связанных с оборонкой, инженеров, преподавателей. Советская интеллигенция, пусть неплохо образованная и начитанная, не обладала достаточным критическим мышлением, чтобы проанализировать природу экономических реформ и роль природных ресурсов в структуре российского бюджета. Травма распада СССР, радикальные реформирования и резкое расслоение общества поддерживали в этих людях убеждение в том, что крах СССР и распад прежней социально-экономической системы были выгодны участникам антироссийского заговора. Среди них видели ельцинскую семью, олигархов, номенклатуру. Однако разрозненная политико-финансовая элита мало что делала для сплочения общества. Кроме того, в 1990-е нефть не была существенным источником пополнения госбюджета. Цена барреля все первое постсоветское десятилетие не превышала 20 американских долларов. Многое изменилось после 2003 года, когда в результате войны в Ираке цены на нефть пошли вверх, вместе с амбициями российских политических лидеров. В 2009 году, в разгар глобального экономического кризиса, Николай Стариков обратился к новому рабочему классу с ключевой своей идеей. Кто контролирует цены на нефть, тот контролирует и курс доллара, а с ним и российскую экономику. Этот призыв искать причины кризиса вовне стал актуален лишь по той простой причине, что к концу 2000-х нефть и вправду была ключевым фактором как экономической, так и политической жизни России. Поэтому перенос вины на ухудшение экономического положения россиян на абстрактных американцев уже мог рассматриваться как эффективная политическая стратегия. Резкий рост популярности теории заговора, связанных с нефтяными ценами, наблюдался именно с конца нулевых, когда экономическая стабильность в стране пошатнулась. Опора авторитарного политического режима на нефтяные цены привела к тому, что получило название «нефтяной стыд» — к вытеснению обсуждения роли нефти в благополучии общества. Наследие сверхдержавы не позволяло политическим элитам откровенно признать, что за путинским экономическим процветанием стоят именно природные дары, а не технологический прорыв или благоприятный инвестиционный климат. Это чувство неуверенности в собственном величии порождало у правящих элит страх нефтяного заговора, который, как кажется, является частью ментальности не только консервативных элит, но и политиков, считающихся либеральными. В феврале 2015 года вице-премьер Аркадий Дворкович, позиционирующий себя как представитель либеральной части политических элит, в интервью Владимиру Познеру заявил, что одним из факторов снижения цен на нефть мог быть заговор против России. Как дополнительный фактор, такая теория заговора против России может работать. Как дополнительный фактор, плюс ко всему, что я сказал, к падению темпов роста, к избыточному предложению нефти, еще и насолить России, конечно, да. Почему бы и нет, если есть такая возможность? Дворкович был осторожен в своих доводах, однако вектор мышления российского политического класса в кризисный период стал понятнее. Куда более предсказуемым было мнение Николая Патрушева, который во время украинского кризиса выступал одним из главных провластных спикеров. В интервью российской газете Патрушев интерпретировал кризис в Украине как первую ступень атаки на Россию с целью поделить ее природные ресурсы. Сославшись на успех США в провоцировании кризиса СССР через падение мировых нефтяных цен и активизацию внутренних конфликтов, Патрушев провел параллель с настоящим временем. Государственный переворот в Киеве, совершенный при явной поддержке США, проведен по классической схеме, опробованной в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Но никогда еще подобная схема не затрагивала столь глубоко российские интересы. Анализ показывает, что, провоцируя Россию на ответные шаги, американцы преследуют те же самые цели, что и в 80-е годы 20 века в отношении СССР. Как и тогда, они пытаются определить уязвимые места нашей страны. Удивительным образом, в этом интервью Патрушев озвучил мысли из статьи, опубликованной в российской газете в 2006 году, где говорилось, что госсекретарь США Олбрайт заявила, будто России досталось слишком много природных ресурсов. Многие американские эксперты, в частности, бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, утверждают, что под властью Москвы оказались такие огромные территории, которые она не в состоянии освоить и которые таким образом не служат интересам всего человечества. Продолжает звучать утверждение относительно несправедливого распределения природных ресурсов и необходимости обеспечить так называемый свободный доступ к ним иных государств. Американцы уверены, что подобным образом должны рассуждать и во многих других, особенно в соседних с Россией государствах, которые в перспективе, и как теперь водится коалиционно, поддержат соответствующие претензии к нашей стране. Как и в случае с Украиной, предлагается решать проблемы за счет России, но без учета ее интересов. Так, десятилетия спустя, одна из наиболее известных конспирологических фальшивок современности стала аргументом в устах одного из влиятельных российских чиновников. Медийная теория о том, что украинский кризис – лишь способ для США получить доступ к природным ресурсам Восточной Европы и России, была также широко поддержана. В YouTube появились анимационные ролики о том, что именно США стоят за кризисом в Украине. Оказалось, что целью этого кризиса было придать импульс экономике США, обессилить европейские страны, заинтересованные в сотрудничестве с Россией, а ее саму разделить на марионеточные государства, как это было сделано в 1990-е. Вести недели также не остались в стороне. В мае 2014 года, в самом начале конфликта в Донбассе, Киселев продемонстрировал карту полезных ископаемых Украины. Оказалось, что там, где наиболее активны антикиевские сепаратисты, находятся самые богатые углеводородами регионы, и это означало, что за событиями на востоке Украины стояло не желание стабильности, а стремление получить контроль над полезными ископаемыми. Вхождение сына вице-президента США Хантера Байдена в совет директоров компании «Бурисма», занимающейся добычей сланцевого газа, послужило поводом для сюжета об интересах США в Украине. По словам Киселева, назначение Байдена-младшего стало зримым символом того, во что превратилось украинское государство. Сын Байдена командирован на работу в компанию «Бурисма», которая уже получила лицензии на добычу сланцевого газа на Украине. Так и хочется сказать, жизнь не так проста, как кажется. Она еще проще. Папаша обеспечивает политическое прикрытие, а сын, как говорится, поближе к кухне. Не стесняясь, бесцеремонно, американцы с украинскими националистами, как с туземцами, словно с диким племенем. Рассказывают про демократию, а в уме углеводороды. За углеводороды принято и воевать. Но делать это самим у американцев теперь не модно. Пусть этим займутся аборигены. В этой цитате все. И колониальное отношение российского политического класса к Украине, и американский след в событиях в Киеве, и истинные причины для вмешательства США. Конечно же, деньги. Со слов Киселева, сами украинцы не способны отвечать за себя. Они не независимая отдельная нация, а сборище националистов и преступников, действующих по указке из-за рубежа ради небольших денег. Цель этих заявлений, сделанных в эфире самой популярной новостной программы, подчеркнуть в первую очередь способность российского политического класса обеспечить стабильность в своей стране. Но кроме того, эти заявления показывают, в какой мере российская элита опасается за собственное финансовое процветание и боится потерять власть в ключевых постсоветских регионах. В формате кремлевской идеологии 2000-х политические события в Украине — это не столько результат волеизъявления киевлян, сколько реализация циничного плана по обогащению и получению доступа к природным ресурсам России.